Alo. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, Челябинск. Меня зовут Лапова Анастасия Романовна. Звонок поступает из досудебного отдела с Еленой Васильевной. Да. Я звоню вам по поводу вашей задолженности по кредит наличными в размере 10 400 рублей. С учетом неустойки данную сумму вам округлила в большую сторону. Требование банка оплату произвести в двухдневный срок. Оплату когда произведете? Никогда. Что еще раз? Никогда, говорю. Почему? Вы Потому отказываетесь от что... оплаты? Да. По какой причине? Ой, давайте до максимума сократим наш с вами разговор. Я уже неоднократно говорила, почему. Я с вами разговариваю первый раз, поэтому мы Не будем первый раз разговаривать вы со по мной поводу вашей разговариваете. задолженности. Я с вами разговариваю первый раз. Не первый. У вас очень По какой причине запоминающаяся вы фамилия. оплачиваете? По какой причине вы не будете оплачивать? Я уже говорила. Еще раз повторить. Нет, не повторю. Требования я вам выставила, я вас уведомляю о Куда том, вы его что выставили? запланированы За выездные дверь в мусорном мероприятия. мешке выставили. Требования не так выставляются. Елена Почитайте, пожалуйста, статью 165.1 Гражданского кодекса, Васильевна, как выставляются я требования вам по закону. уведомляю о том, что у вас запланированы выездные мероприятия. По Да, адресу вы мне уже про эти Гелендарева, выездные мероприятия место 350 раз проживания, а говорите. также по месту работы. Когда же они все-таки Также у состоят? вас Я с нетерпением состоят, жду. вы ожидаете. Ожидаете. Ожидаю. А то вы Ожидаете. выглядите Видимо, глупо. поступает неустойка и портится ваша кредитная история. Ага. Дополнительный номер телефона для связи продиктуйте. Не продиктую. Какие-либо данные менялись, проживаете, работаете там же? Ничего не изменилось. Я вас обо всем предупредила, требования банка вам выставлены, мы отплату от вас ожидаем. Всего Ожидаю. доброго, до свидания. Пока. Ожидаем. Пока. До свидания. Выспалась, что ли? Что еще раз? Да пока уже говорю, пока. До свидания, я вам повторила. Пока. Самое время бросить трубку. Вы можете мне ее плавить, если хотите. Девушка сейчас горе хапнула. Тихонечко трубочку бросила и вот уплатила. Елена Васильевна, хорош. Субординацию, пожалуйста, вы не при исполнении. Девушка, почитайте, что такое субординация. Вы обычная телефонистка. Какая может быть по отношению к вам субординация? В отличие от вы вас, о чем вообще? Я не соблюдаю. А вы да вы вынуждены соблюдать по отношению ко мне уважительный тон общения. Так же, как и вы, так же, как и вы. Меня ничего не вынуждают, у меня же нет хозяина. А вы вынуждены. Да. Почему я вынуждена? Потому что вы со мной уже 3 раза попрощались, и все не можете бросить. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит Экспресс Финанс. Вам поступает звонок. Алло. Ну, давайте. Меня зовут Прилуцкая Кристина Ивановна. Записи разговора ведется. Мария Вячеславовна, я вам говорю, это вы? Да. Что надо? Звонок вам поступает по поручению вашего кредитора. Корректный разговор ведите. А то что? Вы обкакаетесь? На ты мы с вами не переходили. А я на ты ничего и не говорила? Глухомать. Тетя, на пенсию пора уже. Спокойнее, пожалуйста, ведите разговор. Я так спокойно. Угу. Ага. Заметно. Отвечайте. Звонок поступает по поручению вашего кредитора микрофинансовой компании «Веритас». Ранее вы оформляли микрозайм 29 апреля текущего года, 104 дня просрочки. По состоянию на 24 ноября 27 тысяч рублей сумма задолженности. Требование компании оплатить финансовый долг до 28 ноября включительно. Сумма должна от вас поступить. Гарантируете оплату? Не намерена с вами это обсуждать. Сейчас от платежа компания будет вправе сделать перерасчет долга, начислить неустойку на основании 330 статьи Гражданского кодекса. Далее вправе начинать подготовку документов о переуступке права требования. Ага. На основании 382 статьи Гражданского кодекса ваш новый кредитор вправе сам будет выбирать способы взыскания просроченной задолженности. Ага. Денежные средства в любом случае придется возвращать недобровольным, значит, принудительным порядком. Ага. По решению суда на основании 229 федерального закона статьи 98. Ага. Обращение взыскания на заработную плату исполнительный лиц придет по месту вашей работы. Номер телефона мне любой дополнительный сейчас уточните для связи с вами. Не уточню. Адрес регистрации уточните, сверим ваши данные. Не сверим. Я фиксирую отказ от предоставления персональных данных. Информация будет направлена кредитору. Да, какой-то новый юридический термин. Будет принять по мере принудительного взыскания. Угу. Вопросы у вас есть какие-то по существу вашего долга? Нет, а вас существо у меня нет никаких вопросов. Мне не интересно ваше хамское поведение, абсолютно никаких. Ну все, образом. Тогда в дупло. Как не старайтесь. Прощайте. Не видите. Прощайте не видите тогда. Вы меня на эмоции. Да откуда эмоции? Дома какие эмоции сидеть? Могут быть у жабы? Эмоции что бывают у человека, у которого есть чувство собственного достоинства. Что вы сейчас достоинства? Переходите на крик? Я на не крик кричу. Вы что переходите? Вы нормальная все нервы там? Не выдерживает. Вы нормальная там? Я даже голос не повысила. Начали разговор спокойно, перешли на крик. У вас я нервы не выдерживают. Я спокойно и разговариваю. Ну, значит, необходимо вам вы там что-то услышали где-то. На ты я к вам обратилась, теперь голос повышаю. У вас какая-то манечка, тетя. Нервы у вас уже не выдерживают. У вас действие транквилизаторов закончилось? Алло. Здравствуйте, Маргарита Викторовна. Здрасте. Это отдел по работе с проблемными займами ООО МКК «Турбозайм». Говорите громче. Лилия Фарид, сейчас запись диалога. Меня не слышно? Ну, как из унитаза. Отдел по работе с проблемными займами ООО МКК «Турбозайм». Меня зовут Антонова Лилия Фаридовна, ведется запись диалога. Мне в работу поступил ваш договор, так как по срокам просроченной задолженности достигла критического значения, 70 дней прошло с момента закрытия займа. У вас сумма на погашение на сегодняшний день составляет 5 963 рубля 40 копеек. Но сроки довольно-таки большие, и за это время ни единого внесения денежных средств от вас не поступало. Угу. Поэтому на этом этапе кредитор планирует уже принимать решение дальше, как с вашим займом поступить. Нам хотелось бы уточнить у вас, а вы намерены вопрос напрямую с компанией решать? Ну, а чего решать там? Я не умею вопросы решать. Я умею решать проблемы. Напрямую, у меня проблем нет. Намерены? Чего? Маргарита Викторовна, я хочу... Вы займ закрывать собираетесь в компании? Нет. Нет, не собираетесь? А по какой причине? Не хочу вам платить. Отказываетесь от оплаты? Нет, это я не хочу вам платить. Разницу чуете? Я вас услышала. А, поняли? Но это же ваше обязательство. Ну что? Это же ваше обязательство. Вы же денежные средства брали у юридического лица до 14 сентября. А почему вы приняли такое решение? Изначально была цель у вас взять эти деньги и не вернуть? Да. Но вы же понимаете, что компания денежные средства заинтересована в свои получить. В законном порядке. И? Завтра в 11 ровно у нас проверка будет по вашему займу. К этому времени, если оплаты не поступают, то компания тоже планирует действовать в рамках закона. Ну, действуйте. Вот такие бестолковые звонки вам не помогут. Маргарита Викторовна, звонки поступают, потому что вы находитесь на просроченной задолженности. Эту ситуацию, соответственно, вы создали искусственно. Если бы вы оплатили... Искусственно создали. Как интеллект искусственный. Никто бы вам... Очень жаль, что вы меня перебиваете. Мне очень тяжело. Ну, конечно, вам жаль. Вы не можете оказать на меня психологическое давление. Не услышите. А у меня не цель звонка не оказывать на вас какое-либо давление. А цель тогда вашего звонка? Требования. Требования по телефону не выставляются. Маргарита Викторовна, но тем не менее, позицию компании я хотела бы вам тоже озвучить. Компания не нужно. Бизнеса, вернуть кратчайший срок. Мне не интересно. Здесь решение вопроса. Вообще не интересно. Очень жаль. Я позицию вашу ищу. Конечно, вам жаль. Я другого ответа не ожидала. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Мария Вячеславовна, могу услышать? А вы кто? Из банка звоню, Ренессанс Кредит. Помнишь, Наталья Валерьевна меня зовут? Что хотели? Слушаю вас. Поговорить хотела с Марией Вячеславовной. А я не хочу с вами разговаривать. Вы трубку берете тогда для чего? А я что, знаю, что это вы звоните? Ну, хорошо. Пригласите Марию Вячеславовну. Может, она хочет со мной общаться? Да это я, блин, ты что, не поняла, что ли? А, это вы так общаетесь с посторонними людьми, да, всегда? Ну, с такими, как вы, да. У меня крайне негативное отношение к людям твоей профессии. Ясно. А, Мария Вячеславовна, это последний звонок от службы по сопровождению проблемных кредитов. Вопрос uh-huh. кредита вы не вносите, вопрос не решается. У вас позиция по оплате прежняя осталась? Что по оплате? Позиция по оплате осталась. Да, прежней. Я больше не буду вам платить. Зря вы так думаете. Ага, я так уверен. Зарегистрирована? Да. Фактически живете по этому адресу? Да. Данное жилье у вас в собственности находится? Что? Данное жилье в собственности находится? Да это уже не ваше собачье дело. Автомобиль? Не ваше собачье дело. Что заглохло? Источники дохода какие имеете? Не твое собачье дело. Для тебя ответ один. Вы будете отвечать? Да. Понятно. 43 320 рублей за уплачивание штрафных процентов по третьему плану. Оплачивать готовы до 11 ноября? Нет. Хорошо. Готовьте к дальнейшим этапам взыскания. Угу. Давай, пока, говно. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Маргарита Викторовна. А вы кто? Меня зовут Мещерякова Светлана Евгеньевна, представляю компанию ООО МФК ЦФП «Дивы деньги». Ведется запись диалога. Слушаю вы, Маргарита вас. Викторовна, верно? Верно. Звоню вам по поводу вашей просроченной задолженности. На данный момент составляет 6607 рублей. Требование компании – внести денежные средства сегодня же. Деньги поступают на счет компании? Нет. А по какой причине? Что я у вас хочу случилось? Платить. А почему вы не хотите платить, денежные средства брать? Вы хотели? Вы же конечно. Чужие деньги взяли. И ну, что? Теперь необходимо ворачивать. Кому деньги. Это необходимо? Вам необходимо. Я не чувствую компания. Такой необходимости. Маргарита Викторовна, вы, наверное, что-то не понимаете. Вы заключали договор. Да я плевала на него. Договор, вы не имеете права. В суд идите, вы если что-то то, не что устраивает. Все верно, наша компания вправе подать в суд. И, соответственно, все судебные издержки вам придется выплатить. Ну и что? И так суд в одностороннем порядке. Я также в одностороннем порядке ведомо. Отменил судебный приказ. Я говорю об исковом производстве. Что по исковому производству, не поняла? Я говорю, судебный приказ я также отменю в одностороннем порядке. Я говорю об исковом производстве. Каким это образом? По 126 статье, это порядок вынесения судебного приказа, может быть, без вашего... А по 129 статье ГПК я имею право отменить его в течение 10 дней со дня получения уведомления о вынесении судебного приказа. Вы имеете право обжаловать. Вы имеете право ну, обжаловать. Ну, подать заявление на отмену, господи. Пожалуйста, правильно. Так, Маргарита Викторовна, мы с вами об статьях сейчас будем говорить. Конечно, нет. С вами бесполезно. Вот и прекрасно. Говорить. Вот все, и прекрасно. Я платить не буду. То есть вы хотите все сказать, понятно? Денежные средства возвращать не планируете компанию. Я только что это сказала. Правильно? Тогда давайте также 159-я статья только один о мошеннических действиях. Ага, мошенничество – это предоставлением заведомо ложных данных, вот тут налево, либо поддельных документов. Прекрасно. Но денежные средства вы отказываетесь носить, правильно? А нет такой уголовной статьи. Правильно. Вы чужие денежные средства взяли, и а что? Возвращать вы их не хотите. Да, что и значит, что это уголовная что? Статья? Поверьте. Ага, не поверю. Вы бред несете. Закона. Ну вот и делайте. Или вы внесете денежные вот средства вот добровольно, или же денежные средства в любом случае компания вернет. Возвращайте. Что хотите, то и делайте. Хорошо. По телефону у вас это не получится сделать. Отказ от платежа ставлю вам и ожидайте всех вытекающих последствий. Ага, вот сейчас сяду, как начну ждать. Все, пока. Хорошо, ожидайте. Давай, до свидания. Нахер побежала. До свидания. С магнитиком вернешься. Выражайтесь корректно. Все, пока. Маргарита Викторовна, соблюдайте рамки приличия. До свидания. Ага, пока.